На это надо было решиться. Он решился. Пришел как-то домой, сам не свой, желтый. Не глядя на жену, сказал: это я деньги потерял. При этом ломанный нос его, кривой, с горбинкой из желтого, стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось спросительное выражение. Может, это шутка? Да нет. Этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила: где? Тут невольно ухмыльнулся. Так и если бы я знал, где, так я пошел бы и... Ну нет, взревела она. Ухмыляться ты теперь долго не будешь. И побежала за сковородником. 9 месяцев, гад! Он схватил подушку. Защищаться. Древние только форсили своими сверкающими щитами подушку. Они закружились по комнате. Подушку-то, мораешь, самой же стирать. Выстирую, кривоносик. А 2 ребра мои будут, мои. По рукам, слушай, оттенькие, коротенькие, кривенькие носики. По рукам, зараза, я ж завтра на бюллетень сяду. Тебе же хуже. Садись, тебе же хуже. Пускай, ой, вот так. Но будет, нет, дай я натешусь. Дай я душеньку отведу, скважина ты кривоносая, детел. И тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо посмотрела на него, притворяется или правда. Больно. Решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причтом завыла. Ох, да на что же мне долюшка такая? Ох, да копила-то я их копила. Ох, да лишний раз кусочек белого не ела. Ох, да дедушкам своим прянички сладкого не покупала. Все берегла-то я и берегла, скважина ты кривоносая. Ох, каждую копеечку откладывала, да радовалась. Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые, да нарядные. И будут-то они ходить в школу не рваные, да не холодные. Тут он не вытерпел. Ну где это не у тебя рваный ты ходит? Замолчи, скважина, замолчи. Съел ты эти денежки, от своих детей съел и не подавился. Хоть бы ты подавил семя, нам бы все полегче было. Спасибо на добром слове. Ядовито прошептал он. Скважины. Где был ты? Может, вспомнишь? Может, на работе забыл? Может, под верстак положил? Да забыл. И где на работе-то? Я сберкас-то после работы пошел на работе. Может, заходил к кому? Никому я не заходил. Может, пиво пил в ларьке с алкоголиками? Может, на пол выронил? Вспомни. Беги, они тебе пока еще отдадут. Да не заходил я в ларек-то. Ну где ж ты их мог потерять-то, скважина? Ну откуда я знаю? Ждала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, шубки бы примерили. Я уж там отобрала какие. Теперь их разберут. Ух, скважина ты, скважина. Да будет тебе, ну заладила, скважины. Ну и кто ж ты теперь? Ну что теперь делать? Две смены работать будешь. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани. Выпьешь водички сырой из колодца. Да нужна она мне четушечка. Без нее обойдусь. Ты у нас в 2 смены работать будешь. Ты пешком на работу будешь ходить. Ну ловко. 2 смены пешком. Пешком. А где так еще и бегом побежишь? Отольются тебе эти денежки. Отольются. Вспомнишь ты их не раз. Ну, 2 не в 2, а 1,5. Месячишко отломаю, я уж договорился. Вдруг серьезно сказал он, потирая ушибленное место. Даже не сообразил сперва, что проговорился. А когда она глянула на него, то поправился. Ну, я как хватился денег-то, вернулся на работу и договорился. Дай сюда сберегательную книжку, потребовала она. Взглянула, вздохнула и еще раз горько сказала: скважина! С неделю Андрей Ерин Столяр маленькой мастерской при загод зерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена злилась. Он то и дело получал скважину. Сам тоже злился. Но обзываться вслух не смел. Однако дни шли. Жена успокаивалась. Андрей ждал. И, наконец, решил, что можно. Как-то поздно вечером он действительно вламывал по 1,5 смены. Он пришел домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. И Андрей тихо сиял. Стоял у порога и ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. Чай ты как голый зад при луне светись. Вот. Дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и выставил на стол микроскоп. Да-да, микроскоп. Вот. Микроскоп. Для чего он тебе? Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, а как-то снисходительно засуетился. Луну будем разглядывать. И захохотал. Сын пятиклассник тоже засмеялся. Луну в микроскоп. Чего вы? Обиделась мать. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился. Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды. Так? Андрей зачерпнул кружку воды. Ты думаешь, ты воду пьешь? Пошел ты! Нет, ты ответь! Воду пью. Отец посмотрел на сына, и воду напьет. Ну не дура, скважина. Сейчас за сковородником пойду. Андрей снова посерьезнел. Микробов ты пьешь, голубушка. Микробов! С водой-то. Миллиончика два тяпнешь и порядок. На закуску. Отец и сын опять невольно засмеялись. Зоя, жена, пошла в путь за сковородником. «Гляди сюда!» — закричал Андрей. Подбежал с кружкой воды к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубке и, наверное, минуты две еле дыша смотрел. Сын стоял сзади. Смерть хотелось тоже как глянуть. «Пап! Вот они!» «Собаки!» – прошептал Андрей. С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливают!» «Пап!» – отец дрыгнул ногой. «Туда-сюда! Туда-сюда! Эх, собаки! Папка, дай детям посмотреть!» – строго велела мать, тоже явно заинтересованная. Отец, с сожалением, оторвался от микроскопа, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился в затылок, нетерпеливо спросил. «Ну?» Сын молчал. «Ну? Вот они!» – закричал парнишка. «Беленькие!» Отец оттащил сына от микроскопа и уступил место матери. «Гляди! Воду она пьет!» Мать долго глядела. Одним глазом, другим. «Да никого я тут не вижу!» Андрей прямо зашелся весь. Стал удивительно смелым. Оглазел, любую копейку в кармане разглядит, а тут микробов разглядеть не может. Да они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура. Ну, беленькие такие. Мать, потому что не видел никаких беленьких, а отец с сыном видел, не осердилась. Вон, однако, может, приврала. У нее выскакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и снова прильнул к трубке. И снова голос его перешел на шепот. «Твою мать, что делают? Что делают?» «Мутненькие такие», — расспрашивала жена сына сзади. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?» «Тихо!» — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. «Жиринки! Сама ты жиринка! Ветчина целая!» Странно. Андрей становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка засмеялся, мать дала ему подзатыльник и подвела младших детей к микроскопу. «Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть!» Андрей уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все время думал о чем-то. Поглядывал на микроскоп, качал головой. Зачерпнул ложку суп, показал сыну. Сколько здесь? Приблизительно. Сын наморщил лоб. С полмиллиончика есть. Андрей прищурил глаз на ложку. Не меньше. А мы их, а? Андрей проглотил суп и хлопнул себя по груди. И нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Уж он-то с имя управляется. Небось, сам бы и просил. Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. Может, пылесос бы дали, а то про пылесосить-то и нечем. Нет. Бог, когда создавал женщин, что такое намудрил? Увлекся творец, увлекся. Ну, как всякий художник, впрочем. Да и то, не мыслителя дел. Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел на микроскоп и шептал. Вот же собаки! Что они вытворяют? Что они только вытворяют? Ведь не спится же им! Не помешайся, сказала жена. А то тебе немного надо, тронься. Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене. Ты с ученым спала когда-нибудь? Еще чего? Будешь. И Андрей ласково похлопал жену по мягкому плечу. Будешь, дорогуша, с ученым спать. С неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп. Дело в том, говорила, что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги? Микробы. Они, сволочи, укорачивают век человека. Пролезают в организм. И как только она слабнет малость, они сразу берут вверх. Вдвоем с сыном они часами сидели у микроскопа. Исследовали. Рассматривали капельку воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождь, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы. И там этих беленьких кишмя кишело. Твою мать-то что делают? Ну как с ними бороться? У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу. Пришел домой, наследил. Тут же прошел ребенок босыми ногами. Пожалуйста, подцепи. А какой там организм у ребенка? Поэтому надо всегда вытирать, заметил сын. А ты не вытираешь ноги. Да не в этом дело. Главное, их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то я буду вытирать, знаю теперь. А он Сеньку марил, докажи ему. Как шлепал дурак, так и впредь будет. Еще они рассматривали капельку пота. Для чего сын до изнеможения бегал по улице, а потом отец ложечкой соскреб влагу с его лба, стряхнули на зеркальце, склонились над микроскопом. Есть! Андрей с досады стукнул кулаком по колену. Иди, проживи тут 150 лет. В коже и то есть. Давай кровь спробуем, предложил сын. Отец уколол палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, капнул на зеркальце, склонился над микроскопом и застонал. Хана, сынок, в кровь пролезли. Андрей распрямился, удивленно посмотрел вокруг. Так, а ведь знают паразиты. Лучше меня знают и молчат. Кто? Не понял сын. Ученые. У них микроскоп-то получше нашего. Все видят и молчат. Не хотят народ расстраивать. А чего бы не сказать? Может, вместе-то все и придумали, как их уничтожить? Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется. Андрей сел на табуретку и закурил. И от какой мелкой твари гибнут люди? Ведь у Андрея был убитый. Сын смотрел в микроскоп. Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие. Все они кругленькие, длинненькие. Все на одну масть. Матери не говори пока, что в крови у меня их видели. Давай у меня посмотрим. Отец внимательно посмотрел на сына. И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях. Не надо. Может, хоть у маленьких-то. Эх, вы! Андрей встал и со злости пнул табуретку. Шей, клопов, личинок всяких, этих научились уничтожать. А тут каких-то, ну, меньше же гниды самый маленький, ничего сделать не может. Ну где же ваши ученые степи? Так вшу видать, а эти как ты их? Отец долго думал. Скипидаром не возьмет. Водка, небось, покрепше, я уже пью, а видал, что делается у меня в крови. Водка в кровь поступает, что ли? Ну а куда же? А чего же? Дуреет человек. Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу. Давай попробуем. Наточил проволочку, может, сумеем наколоть парочку. А кончик проволочки был тонкий-тонкий, прям как волосок. Андрей долго ширял этим кончиком капельки воды. Пыхтел, вспотел даже. Разбегаются заразы. Не толстый, не наколешь. Надо бы тоньше, а тоньше нельзя, не получается. Ну ладно, сейчас поужинаем. А потом попробуем их током. Я батарейку прихватил. Два проводка подведем, законтачим и посмотрим, как они тогда. И тут-то во время ужина нанесло неурочно. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем за год зерни. По случаю субботы Сергей был под хмельком, поэтому, наверное, зашел просто так. Последнее время Андрею было не до выпивок. И он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Уж очень они глупо себя ведут. И говорят всякие несуразные слова. «Садись с нами», — без всякого желания предложил Андрей. «Ну, зачем? Нам что? Мы вот тут, нам в уголку». «Ну вот чего, сдуру, сиротой казанской прикинулся», — подумал Андрей. «Как хочешь. Дай микробов посмотреть!» Андрей встревожился. «Каких микробов? Иди проспись, Серега. Никаких микробов у меня нет». «О, чего же скрываешь? Оружие, что ли, прячешь? Научное дело! Мне вон мой парнишка все уши прожужжал. Дядя Андрей хочет всех микробов уничтожить. Андрей!» Сергей стукнулся в грудь кулаком и устремил свирепый взгляд на ученого. «Эх, золотой памятник Атальев! Мы тебя на весь мир прославим, а я с тобой рядом работал, Андрюха!» Зои Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что в деревне про ее мужа говорят ученые. Скорее из привычки поворчать при случае, чем из истинного чувства, она сказала: «Не могли что-нибудь другое присудить, а то микроскоп-то свихнется теперь мужик, ночью не спит. Нет, чтоб пылесос присудить, а то про пылесосить и нечем. Никак не соберемся купить». «Кого присудить, не понял Сергей?» Андрей похолодел. «Ну, премию-то вам выдавали, вон, микроскоп-то». Андрей хотел как-нибудь глазами дать понять Сергею, что, ну, куда там. Тот уставился на Зою, как баран. «Какую премию? Вам премию выдавали? Кому?» Зоя посмотрела на мужа и на Сергея. «Вам премию выдавали?» «Выдадут! Жди! Они еще догонят, да выдадут премию!» «Андрею вам микроскоп выдали за ударную работу?» Голос супруги Ериной упал до жути. Она все поняла. Они выдадут, разорялся в углу пьяный Сергей. Я вот в прошлом месяце на 130% назакрывал нарядов. Вот, Андрей не даст соврать. Все рухнуло в один миг и страшно полетело вниз, в пропасть. Андрей встал, взял за шкирку Сергея, вывел из избы. Во дворе стукнул разок по затылку, а потом спросил. У тебя есть 3 рубля до получки? Есть. А за что ты мне ударил? Пойдем в лавку. Кикимора ты болотная. Какого хрена ты пьяный болтаешься по дворам? Чурк ты с глазами. В эту ночь Андрей еле ночевал у Сергея. Напились они с ним. До соплей. Пропили свои деньги. У кого-то еще занимали до получки. Только на следующий день к обеду Андрей заявился домой. Жены дома не было. Где она? Спросил он у сынишки. В город поехала. В эту, как ее, комиссионку. Андрей сел к столу, склонился на руки, долго молчал. Ругалась? Нет, так, маленько. Много пропил. 12 рублей. Эх, Петька, сынок. Андрей, не поднимая головы, горько сморщился и заскрипел зубами. Разве в этом дело? Не поймешь ты по малости своей. Не поймешь. Почему? Понимай. Она продаст его. Продаст. Да. Шубки надо. Ну, ладно. Шубки. Ладно. Ничего. Надо, конечно.